Зачин, железный хребет, изгнанники. Не топчи дорогу сапогами без смысла, заведет на край света, не воротишься, заповедь путешественников. Правда, мэтр, красивые у нас в горах рассветы. Коренастый гном бестрепетно стоял на самом краю глубокой пропасти и, не щурясь, смотрел на поднимающееся солнце. «Побывал бы ты, брат-гном, у нас на Волчьих островах, не хвастался бы попусту!» – проворчал в ответ здоровенный клыкастый орк. Он, в отличие от своего товарища, всем огромным телом прижимался к отвесной скале. Тропинка, что вела над обрывом, здесь почти что сходила на нет, оставляя лишь узкий, в две ладони шириной уступ. «Чего это я у вас там не видел?» – фыркнул гном, заложив руки в карманы, и, бравируя храбростью, покачался с носка на пятку. «Зимой в юге с буранами, летом туманы с марями. Еще эти комары, я их терпеть не могу. Небось, в наших шахтах их не встретишь. Зато у вас крыс каменных полно. Зазеваешься, мигом отъедят тебе». Орк явно собирался сообщить гному, какой же именно, по его мнению, части тела лишат каменные крысы его сотоварища, но тут в разговор вступил третий путник. Человек в поношенном темном плаще, с мечом у пояса и длинным посохом мага в руке. Черная древка заканчивалась округлым каменным янтарно-желтым навершием. Человек выглядел еще совсем молодо, но его короткие волосы уже успели полностью побелеть. «Хватит вам», – устало сказал человек, тот самый, кого гном назвал мэтром. «Горы позади оставили, радоваться надо, а вы все припираетесь». «Мэтр», – беззаботно махнул рукой гном. «Горы пройти – то ж полдела, даже четверть дела. Невелико искусство старыми шурфами проползти, сторожевые посты позади оставив. Вот теперь, мэтр, дельце предстоит посложнее». С темными эльфами Нарна шутки плохи, что и говорить. Меня они, конечно, знают. Хаживали мы, как говорится, и в этих краях, но... «Будет тебе болтать, Сугутор!» Орк оскалил клыки. «Нечего сказать, легкая дороженька твоими шурфами оказалась. Ох, разрази меня на этом месте! Очень даже легкая!» Орк выразительно поднял секиру. Лезвия покрывали свежие зазубрины и какие-то темные пятна, словно окалина. «Славно нас там встретили, долго помнить буду, кабы не мэтр. Да и то сказать, куда нам деваться? На месте Арвиста яма дымная, а на плечах погоня, и святая инквизиция, гори она на собственных кострах. И вроде как даже маги Академии. Одна надежда, что в Нарн они не полезут». «Полезут, не полезут, что гадать-то?» – заметил волшебник. «Обратного пути нет. С теми, которые в шахтах, я бы второй раз дело иметь не хотел. Значит, пойдем вперед». «Вперед-то вперед, оно, конечно, да», – вздохнул орк. «Да вот только...» Он умолк, глядя вниз. Чародей тоже сделал шаг к пропасти. Все трое, человек, гном и орк, замерли, молча глядя на открывавшуюся их глазам картину. За их спинами вздымались остроконечные, кое-где покрытые вечными снегами вершины железного хребта, в недрах которого трудолюбивые гномы проложили целые лабиринты ходов и шахт в поисках золота, самоцветов и вообще всего ценного, что только может залегать под землей. Неприступные скалы резко обрывались вниз тысячелоктевой пропастью. И там, поддернутые покрывалом утреннего тумана, темнели вершины бесчисленных деревьев. Великий лес простирался далеко на юг и восток. Нарн почти не знал лиственных пород. Молчаливыми рядами, словно готовые к бою войска, стояли ели, сосны, лиственницы, кедры и пихты. Все это причудливо перемешивалось, чего никогда не увидишь в лесу обычном. Кедровая роща на холме плавно переходила в болотистый ельник низины. «А высоченные-то какие!» – оглядывая деревья, нарушил молчание орк. Человек и гном согласно кивнули. Деревья Нарна и впрямь вырастали, куда выше их обычных собратьев в других местах, хотя непонятно почему. Земля тут не отличалась плодородием. Бесчисленные речушки водопадами, срываясь со склонов железного хребта, оборачивались там, внизу, застойными прудами и мелкими болотами, на которых, по идее, ничего не могло расти, кроме клюквы и мха. А тут исполинские кедры. Туман поднимался высоко, аж к самым вершинам. Землю невозможно было разглядеть, но деревья начинались почти что от подножия древних скал, упрямо пробиваясь сквозь завалы каменных осыпей. Ветки упирались в склоны, вонзались в них точно копья в тело врага, словно лес вознамерился медленной, непрерывной работой где-нибудь за ближайшую сотню тысяч лет обратить в ничто весь величественный кряж железного хребта. «Ну хорошо, Сугутор», — наконец проговорил орк. «Мы пришли, и мы на обрыве, дальше уступ кончается. Что делать будем?» Гном Сугутор пожал плечами. «Как мэтр Неясыть скажет. Скажет, вниз полезем, скажет, назад повернем, другое место поищем. Я тут немало путей знаю». Орк и гном повернулись к волшебнику, ожидая его слова. Неясыть Фес долго смотрел вниз. Он чувствовал себя до нельзя уставшим и опустошенным. Беспорядочные схватки во тьме старых шурфов, когда он не видел врагов, а лишь чувствовал дремучую древнюю злобу. Эти схватки выжили его до последней капли. Проклятая плоть подводила. Он не имел права на слабость. Сейчас, когда погоня вроде бы отстала, заплутавшись в лабиринтах горных троп и ущелий, он обязан был принять решение, но что-то удерживало его от простых слов «давайте все вниз». Перед ним лежал Нарн, тот самый Нарн, столь ненавистный святым отцам Аркина и их громящему кулаку Инквизиции. Тот самый Нарн, что не признавал никаких спасителей, а о всех сакральных книгах церкви отзывался как о собрании сказок, достойных лишь потешать детей. И небо не разверзалось над богохульниками, земля не поглощала их. Нарн жил, успешно отбивая все попытки лихих владетелей Геста, всех его дюков, баронов, графов и виконтов, привести его к покорности. Более того, он сам наступал на людские области, отвоевывая их не столько мечами и стрелами, сколько щедрыми посулами, и частенько даже исполняемыми. Дело дошло до того, что Святой Престол в Аркине издал энциклику, призывая добрых чад Великой Матери Церкви вступить в союз с язычниками, эльфами Вечного Леса, теми, что именовали себя светлыми, вечными и непримиримыми противниками жителей Нарна. Академия Высокого Волшебства, напротив, с темными эльфами Нарна не враждовала. Более того, выходцы из его мрачных чащоб нет-нет, да и оказывались среди околитов Академии. Случалось даже, что и деканы с ассессорами отправлялись из Ордоса на север, пересекая бурную пограничную реку, испокон веков отделявшую владение империи Эбин от Нарна. Правда, Фес не знал, к чему привели эти визиты. Нарнийские эльфы в Ордосе держались особняком, ни с кем не сближались и никогда не искали встреч с ним, Фесом. А ему за нехваткой времени было просто не до них. Кто же мог подумать, что тропа некроманта приведет его сюда, на угрюмую границу, где лес и горы сошлись в бесконечной и бессмысленной войне, не весь для чего оспаривая друг у друга право смотреть в вечное синее небо. Правда, во всех землях Эвиала каждый знал, что Нарн принимал изгоев. Те, кому становилось тесно под святой инквизицией или надоедало платить подати баронам Эгеста, частенько уходили в его чащобы. Назад никто не возвращался, но никто не видел этих людей мертвыми. Эльфы не выставляли на всеобщее обозрение их голов вместе с пробившими их меткими стрелами, как они обычно поступали с теми, кто являлся в их лес со злом. «Так чего же ты медлишь, маг Неясыть? Ты не отступил перед неупокоенными, перед костяными драконами и прочей нечистью. Ты выдержал безумную схватку на горящих улицах Арвеста с нахлынувшей ордой из Империи Клешней. Чего же ты ждешь теперь? Какого знака, какого знамения?» Или, может быть, вести от Дейнура, учителя и наставника в многотрудном деле некромантии? Но Дейнор далеко, за сотни лиг, там, на юге, в Ордосе. И нечего даже пытаться почувствовать его. Кто знает, быть может, милорд ректора, господин Анетта, сумеет перехватить даже это, идущее по путям астрала, послание. Ты медлишь, неясыть. Может быть, ты вновь, который уже раз вспоминаешь страшную судьбу Арвиста? Наследство Саладорца явило себя во всей красе, лучшего и не придумаешь. Атлика – самое что ни на есть обыкновенная девица легкого поведения, не волшебница, не магичка, никогда ничему не учившаяся, уничтожила большой каменный город вместе со всеми, кто не успел оттуда выбраться с той же легкостью, с какой человек давит таракана. Ему, Фесу, и в страшном сне не привиделись бы такие пределы сил. Да, тьма могущественна, но и цена, запрашиваемая ею за силу, поистине неподъемна. Теперь запоздало он думал, что не все было так страшно и ужасно с Арвистом. Да, империя Клешней привела со своими легионами много искусных чародеев. А в городе хоть и были белые волшебники, но они не владели боевыми заклинаниями, и потому десанту имперцев-островитян удалось взять город. Но павший город можно отбить обратно? Можно поднять многочисленные полки семиградского ополчения? Можно запросить помощи у империи Эбин? Не может быть, чтобы ее правители остались равнодушны к такому успеху своего давнего врага? Вызвать подмогу из Ордоса? Напомнить о старом союзе лихим морским воякам Волчьих островов. Да, это означало войну, но войну обычную, привычную, от которой можно убежать и спрятаться, если ты слаб или стар. И Арвист наверняка можно было бы вернуть. Но тысячи жизней все равно были бы потеряны, услыхал он беззвучный голос в собственном сознании. Погибли бы воины, которых послали бы штурмовать стены Арвиста. Погибли бы люди в окрестных селах, когда туда пришли бы солдаты Клешней. И никто не знает, где жертв оказалось бы больше. Не торопись судить, некромант. Не торопись судить? Да, верно. Об этом говорил и Дейнур. Не суди, не вставай ни на чью сторону. Ты сам по себе некромант. У тебя нет друзей и нет союзников. Ну, за малым исключением, вроде Сугутора и Прада. У тебя есть только враги, уже выступившие в открытую, или же пока еще только собирающиеся. Фес покачал головой. Враги. Да, враги были всегда. Да, его боялись и ненавидели, но почему он должен бояться и ненавидеть в ответ? Потому что это так по-человечески? Нет, сказал он себе. Атлика, ты совершила ужасное. И самое главное – это необратимый поступок. Враги могут захватить город, но их можно оттуда и выбить. А теперь Арвиста уже не вернешь. То, что случилось – зло. Зло в чистом виде. Я не могу доказать это логически. Кто знает, быть может, война за освобождение Арвиста и впрямь унесла бы еще больше жизней, чем один роковой удар тьмы. Но я знаю, знаю неколебимо твердо, нельзя побеждать врага такой ценой, потому что это даже хуже, чем поражение. На душе было мутно и тяжело. Пока длилось бегство, пока они пробирались подземными ходами и галереями гномов, спасались от поселившихся в катакомбах страшилищ, с которыми даже Фес решил не связываться, эти мысли как-то отступили на второй план. А сейчас вот, когда опасность, казалось бы, позади, и осталось всего-навсего спуститься в Нарн, куда за ним не посмеет сунуться никакая погоня, все это вновь вернулось. «Тьма, я же не верил, что ты есть зло, и ты не оно ведь так! Зло в каждом из нас, оно в сердцах, душах и поступках. Оно не ужасного вида скелет на громадном троне, каким его рисуют порой на гравюрах. Оно незримо и неосязаемо, его нельзя победить раз и навсегда. Ему надо противостоять каждый день, порой да, творя меньшее зло, чтобы предотвратить большее. Так кто же он, Саладорец, гений, открывший новую дорогу всем жаждущим познания? Или тот, кого будут потом проклинать все оставшиеся в живых, когда его знание попадет в черные руки? Если Атлика оказалась способной стереть с лица земли Арвест, где поручительство, что кто-то из другого Ковена, озлобленный на весь человеческий род, не пустит в ход это знание, скажем, перед императорским дворцом Эбина? От этих мыслей по коже продирало морозом. И что же стало с погибшими в Арвесте? Отправились ли они прямо в серые пределы? Или же Атлика сама, уходя во тьму, прихватила их с собой? «Как же я не сообразил этого раньше», — с раскаянием подумал Фес. «Как мог пропустить такую возможность? Уходя во тьму, неофит просто разрушает все вокруг себя». «Может быть, может быть». Но не зря он не хотел читать трактат Саладорца. Не зря страшился поднять обложку роковой книги. А вот точно было зря. Попытки Инквизиции оставить в Эвиале хотя бы один том, как приманку для недовольных, обиженных, тех, кто думает поперек. Нельзя было этого делать. Если его предположения верны, и наследство Саладорца в руках любого околита способно стереть с лица земли большой город, то... А что тогда? У тебя ведь нет доказательств. Помни, некромант. Тебе необратимые поступки запрещены сугубо и тригубо. Ты, стоящий на самой грани серых пределов, не имеешь права выпустить в мир, случайно или по небрежению, те ужасы, для описания которых люди не придумали еще слов и названий, что таятся там.